Глава 13. Любовь на Марсе. Из-за битвы с воздушными кораблями община задержалась в городе на несколько дней, отложив обратный поход в главный лагерь до того времени, пока не выяснится окончательно, что воздушный флот не вернется. Во время этого периода вынужденного бездействия Тарс Таркас познакомил меня со многими обычаями тарков и со способами ведениями войны, а также учил меня верховой езде и управлению лошадьми. Эти огромные животные, называемые тот, так же злобны, как и их хозяева. Я получил в наследство от двух воинов, чьи знаки я носил, двух тотов, и в короткое время научился управлять ими не хуже туземцев. Метод был не из сложных. Если животное недостаточно быстро повиновалось телепатическим приказаниям наездника, то ему наносился сильный удар между ушей рукоятью огромного пистолета, и это продолжалось до тех пор, пока оно не повиновалось или не сбрасывало своего наездника. В последнем случае завязывался бой не на жизнь, а на смерть между животным и человеком. Если воину удавалось быстро застрелить то-то, он оставался в живых и мог снова ездить, правда, уже на другом животном. В противном случае его окровавленное и растоптанное тело уносилось женщинами и сжигалось, согласно обычаям тарков. Имея перед собой пример вулы, я решил произвести опыт укрощения тотов ласковым обращением. Сперва я доказал им, что они не могут меня сбросить, и даже сильно ударял их между ушей, чтобы они почувствовали мою силу и власть над ними. Затем я овладел постепенно их полным доверием, обращаясь с ними так же, как я обращался с моими лошадьми на земле. Я всегда обладал способностью приручать животных и всегда обращался с ними ласково. Отчасти по естественному влечению к ним, отчасти потому, что это всегда давало лучшие результаты. Через несколько дней мои тоты были предметом удивления всей общины. Они ходили за мною, как собаки, терлись своими огромными мордами о мое тело, выражая этим свою преданность, и быстро исполняли каждое мое приказание с послушанием, приводившим воинов в изумление. Марсиане приписывали это особой земной силе, неизвестной на Марсе. «Чем ты околдовал их?» — спросил меня Тарс Таркас, когда он увидел, что я спокойно просунул свою руку далеко в пасть тота, чтобы вытащить оттуда застрявший камень. «Лаской», — ответил я. «Видишь ли, Тарс Таркас, нежные чувства могут тоже принести пользу даже воину». Я знаю, что мои тоты будут слушаться каждого моего приказания, как в походе, так и в пылу сражения. Благодаря этому увеличивается моя боевая способность. Я окажусь лучшим воином, потому что я не жесток. Вы скоро все убедитесь в преимуществе моего метода. Ты сам недавно рассказывал мне, как ненадежны бывают тоты в сражениях, и как они обращают иногда возможную победу в поражение, сбрасывая в критический момент своего господина. «Расскажи же мне, как ты зачаровываешь их?» — попросил меня Тарс Таркас. Я объяснил ему, как мог, метод дрессировки, применяемый мною к животным, и затем я должен был повторить мой рассказ Лоркас Птомилу и всем собравшимся воинам. Этот момент явился поворотным пунктом существования несчастных тотов. Еще до того, как я покинул общину, я имел удовольствие видеть целый полк добродушных ручных тотов. Военные маневры производились с такой точностью и быстротой, что Лоркас Птомил преподнес мне массивный браслет со своей ноги, как награду за мои заслуги перед племенем. На седьмой день после сражения с воздушным флотом мы, наконец, выступили в Тарк. Все эти дни до нашего выступления я был так занят изучением военного искусства марсиан и дрессировкой тотов, что почти совершенно не видел Деи Торис. Я несколько раз заходил в ее квартиру, но никогда не заставал ее. Она или гуляла с Солой, или осматривала здание около площади. Я просил их не уходить слишком далеко от площади, чтобы не попасться большим белым обезьянам, свирепость которых мне пришлось испытать на себе. Однако особой причины к беспокойству не было, потому что Вула сопровождал их во всех экскурсиях, а Сола была хорошо вооружена. Накануне нашего выступления я встретил их всех на одной из больших улиц, ведущих к площади с запада. Я подошел и сказал Соли, что беру на себя ответственность за сохранение Деи Торис и отослал ее под каким-то пустяшным предлогом домой. Я доверял Соли, но желал остаться наедине с Деей Торис, которая воплощала в себе самое лучшее, самое дорогое, что я оставил на земле. Мы были связаны такими сильными узами общих интересов, что казалось, будто мы родились под одной крышей, а не на различных планетах, отделенных пространством в 48 миллионов миль. Я был уверен, что и она разделяет мои чувства. При моем приближении выражение безнадежной грусти исчезло с ее прелестного личика, и с радостной улыбкой положила она свою маленькую ручку на мое левое плечо, как подобает при марсианском приветствии. «Саркоя говорила Соли, что ты сделался настоящим Тарком», — сказала она жалобно, — «и что я буду теперь видеть тебя так же мало, как и остальных воинов». «Саркоя — подлая лгунья», — ответил я, — «хоть Тарки и заверяют гордо, что они всегда говорят правду». Да и Тори засмеялась. «Я так и знала, что ты не перестанешь быть моим другом, хоть и сделался членом общины. Как говорят у нас на Барсуме, воин меняет свое оружие, но не меняет своего сердца. Мне кажется, они хотели разъединить нас», — продолжала она. «Каждый раз, когда ты бывал свободен, они старались под разными предлогами удалить меня и Солу. Они заставляли меня спускаться в подземелье, и я должна была помогать им при изготовлении их страшного радиопороха и их ужасных снарядов. Эти снаряды можно изготовлять только при искусственном свете. Если выставить их на дневной свет, всегда происходит взрыв. Ты заметил, как пули взрываются, если ударяются о какой-нибудь предмет? От прикосновения ломается верхний покров и обнажается стеклянный цилиндр, в переднем конце которого находится небольшое количество радиопороха. Как только дневной свет попадает на него, происходит сильнейший взрыв. Если тебе когда-нибудь придется видеть ночное сражение, ты заметишь, что взрывов не бывает, и только на следующее утро при восходе солнца взрываются выпущенные ночью снаряды». При описании пороха я употреблял слово «радий», так как в связи с новыми открытиями на Земле предполагаю, что основой марсианского пороха должен быть радий. В рукописи капитана Картера он обозначается словом на письменном языке гелиума и написан иероглифами, которые трудно и бесполезно было бы воспроизводить. Хотя объяснения Деи и Торис были очень интересны, но меня тогда гораздо больше занимал вопрос об отношении к ней зеленых марсиан. Что они отделяли ее от меня, меня не удивило. Но мысль, что они подвергали ее опасной и трудной работе, меня очень беспокоила. «Скажи мне, они жестоко обращались с тобой, оскорбляли тебя?» — спросил я, чувствуя, как кровь закипела в моих жилах в ожидании ее ответа. «Только слегка, Джон Картер», — ответила она печально. «Они стараются всячески задеть мою гордость. Они знают, что я дочь тысячи джеддаков, что я веду свой род от строителей первого водного пути и ненавидят меня за это. В глубине души они ненавидят свою ужасную жизнь и вымещают злобу на мне, имеющей все то, чего у них нет, чего они желают и не могут достичь. Мы можем испытывать к ним одну жалость, мой предводитель, потому что мы выше их, и они это знают». «О, если б я только знал значение слов «мой предводитель» в устах красной марсианки! Но тогда я этого не знал, и прошло много месяцев, пока я понял эти слова. Да, многому еще нужно было мне научиться на Барсуме. Я полагаю, что разумнее всего относиться к нашей судьбе, возможно, спокойнее, Деи Торис. Но хотел бы я, чтобы в моем присутствии какой-нибудь марсианин, зеленый, розовый или лиловый, имел смелость покоситься на тебя, моя принцесса. При моих последних словах у Деи Тори захватило дыхание, широко раскрытыми глазами смотрела она на меня, и грудь ее быстро вздымалась. Затем со странным смехом она покачала головкой и воскликнула: «Какое же ты, дитя, великий воин и вместе с тем неразумное дитя!» «Что же я такого сказал?» — спросил я в полном недоумении. «Когда-нибудь ты это узнаешь, Джон Картер. Я не могу тебе этого сказать». И я, дочь Морскаяка, внучка Тардос Морса, слушала тебя и не рассердилась. Затем на нее напало веселое и шаловливое настроение, и она стала подтрунивать над моей храбростью таркского воина, которая так не вязалась, будто бы с моим мягким сердцем и природной добротой. «Я думаю, если б ты случайно ранил врага, то ты был бы, пожалуй, способен взять его домой и ухаживать за ним», — подшучивала она надо мной. «Мы так и делаем на земле», — ответил я, — «по крайней мере, культурные люди». Она разразилась смехом. Несмотря на свою нежность и женственность, она все же была марсианкой, а марсиане признают только смерть врага. Каждый убитый означает лишний воздух для остающихся в живых. Мне очень хотелось узнать, что привело ее в такое сильное смущение за минуту до того. Я продолжал приставать к ней с расспросами. «Нет-нет», — воскликнула она, — «уже достаточно того, что ты это сказала, я слушала. Но когда ты поймешь, и я буду мертвой, потому что, вероятно, я умру раньше, чем дальний месяц 12 раз обернется вокруг Барсума, тогда вспомни, Джон Картер, что я слушала твои слова и улыбалась». Все это было для меня китайской грамотой. Но чем настойчивее я просил ее объяснений, тем энергичнее она отказывалась, и мне пришлось оставить дальнейшие расспросы. Между тем наступила ночь. Мы шли по широкой пустынной улице, ярко освещенной обеими лунами Барсума. Над нами блестящим зеленым светом сияла земля. Казалось, мы были одни во всем мире. Холод марсианской ночи пронизывал нас. Я снял свою шелковую накидку и окутал ею плечи Деи Торис. Моя рука прикоснулась при этом к ней. И по моему телу пробежал трепет. Никогда еще ни одно прикосновение земного существа не давало мне такого ощущения. Мне показалось, что она слегка прильнула ко мне, но я не был в этом уверен. Я знал только, что она не отстранилась, когда моя рука коснулась ее обнаженных плеч и не сказала ни слова. Молча продолжали мы нашу прогулку. В груди моей рождалось чувство, старое как мир и все же вечно новое. Я любил Дею Торис. Прикосновение моей руки к ее обнаженным плечам ясно сказало мне это, и я понял, что любил ее с первой минуты, когда увидел ее в первый раз на площади мертвого города Коррода.